Раздел четвертый. В своем маленьком кабинете на четвертом этаже Андрей неожиданно застал секретаршу их отдела. Она как раз вильнула коротенькой юбкой, стремительно отходя от его стола. «Ой, как вы меня напугали!» — она вздрогнула. Андрей подозрительно покосился на свой собственный стол, заваленный справочниками, географическими картами, рукописями, книжками. На единственном свободном месте взгляд внезапно обнаружил довольно приличный плоский конверт. Секретарша тоже покосилась туда же. — Это вам только что передали. — Кто? — Охранник снизу. Он сказал, что пришел посыльный со срочной почтой для вас. Хотел передать лично в руки, говорил, что здесь что-то очень важное. Но вы же знаете наши драконовские порядки. В общем, охранник посыльного не пустил, но вызвался, раз такое срочное дело, сам принести конверт. Я взяла, а вас нет. Ее звонкий голосок внезапно упал на последней фразе. Я был в ресторане, задумчиво обронил Соболин. Неужели все так просто? Просто пронести в строго охраняемый офис неизвестный конверт, неизвестно от кого, но для господина Соболина лично. Ты держала его в руках? Конверт? Ну, конечно. Я ведь сама его донесла сюда. Хорошо. Спасибо. Не сводя напряженного взгляда с желтоватого конверта без марки и без надписи, Андрей машинально отодвинул ящик, где у него всегда хранился нож для разрезания корреспонденции. Как только секретарша выпорхнула, Андрей прислушался. Вроде не тикает. Да и невозможно было в столь плоскую штуку засунуть часовой механизм. Если это и бомба, то пластиковая, с химическим взрывателем, который срабатывает лишь при вскрытии конверта. Андрей осторожно дотронулся до него, перевернул. Конверт был легкий, как перышко. Либо это какая-то сверхновая смесь, либо... Впрочем, он что, специалист? Взрывотехник? Фло, верно, тоже показала, что в пачке денег нет ничего подозрительного, а? Хотя 100 тысяч или даже 50 — это увесистая вещь. И тут Андрей вздрогнул всем телом. Он не сразу сообразил, что это зазвонил его мобильный телефон. «Алло?» «Это Лонг», — прозвучало коротко и внушительно. «Да? Вы хотели мне что-то передать?» Андрей с ужасом смотрел на конверт, лежащий прямо перед ним. Не было ли здесь какой-то дьявольской связи между пугающей почтой и этим звонком? «Только при определенных условиях. Мы их обсудим. То, что мне нужно, у вас?» «Да». Голос этого человека гипнотизировал своей холодностью, какой-то безучастностью. «Как вы вышли на меня?» — спросил Андрей. «Я же вас не спрашиваю, как к вам попала интересующая меня вещь. Я думаю, сейчас это не важно. Знаете одно, я гарантирую вам полную безопасность при передаче». «Я соглашусь с вами встретиться, только если вы придете один». «Принимается». «Что требуется с моей стороны?» «Что требуется?» «Он говорит о деньгах?» «Ну, конечно. Он ведь деловой человек, и он не догадывается, зачем Андрей ищет с ним встречи». «Мы должны договориться о сумме сейчас», беря себя в руки, произнес Соболин. «Максимум, что я могу предложить, 10 тысяч». «Хм, недорого. Да он просто издевается надо мной. Или уверен, что я не понимаю, что у меня в руках?» «Ладно, пусть продолжает думать так же, тем меньше предосторожности примет он при встрече. — 30! — выпалил как можно наглее Андрей. — 25 и баста! — Идет. — И все же, как вы на меня вышли? — спохватился Андрей. — Анонимный звонок. Я так понимаю, у вас есть какой-то посредник? — Друг? — Да, есть. — Надеюсь, он не спутает нам карты. Он работает за малую долю и ничего не знает о сути. — Хорошо. Вам нужно оторваться от слежки. Такой человек, как вы, может это сделать только ночью и вне городской толчии, то есть за городом. Вас устраивает такой вариант? Дайте подумать. Андрей нервно покусал себе губы. Ничего другого в голову не приходило. Ладно, устраивает. Тогда прочитайте инструкции, как вам добраться до места и когда. Они должны быть у вас на столе. Значит, связь все же есть. Так это вы прислали конверт? Да. Вскройте его. Стоп. Вот она, ловушка. Сволочь. Убил Фло, а теперь еще хочет в прямом эфире услышать и его предсмертный крик. Прямо сейчас? Да, немедленно. Если вы что-то не поймете, я вам тут же разъясню. Вы там один? Да. Тогда вскрывайте. Черт! Друг говорил, что Лонгу вполне подойдет просто отправить на тот свет всех, кто только может доставить диск хоть кому-нибудь. Так он убил Фло. И сейчас этот звонок, этот фальшивый торг, лишь средство... убедиться на 100%, что умрет тот, кто надо. Но зачем Лонгу знать, один ли Андрей сейчас? Не все ли равно матерому душегубу, сколько сегодня ему достанется жертв? Так, что-то здесь не так. Открывайте, не бойтесь. Там содержится информация, которую ни я, ни вы не можем доверить телефонной связи. И Андрей достал нож и разрезал конверт. Ничего не произошло. В руки ему выпала тонкая, почти папиросная бумажка, а на ней начеркана от руки бледными буквами, так, чтобы нельзя было прочитать текст, просветив конверт насквозь. «Сразу запомните все, что здесь написано и нарисовано. Встречаемся сегодня, ровно в полночь. У вас будет достаточно времени выбраться за город и убедиться, что сзади горизонт чист. Встреча на пустующей вилле. Она не охраняется. Смело проходите за ограду. Сбоку фасада под винтовой лестницей будет металлическая дверь». Если она открыта, значит, все спокойно, и вы поднимаетесь по лестнице к главному входу. А теперь как добраться до места? Схему смотрите внизу. Действительно, ниже, и также от руки был сделан рисунок. Андрей сразу узнал место. Это был один элитный дачный поселок по Рублевскому шоссе. Вряд ли там... можно устроить ночную перестрелку, тем более в разгар лета, когда полно отдыхающих. Впрочем, сам-то он разве не ищет встречи тет-а-тет с этим проклятым Лонгом? И именно в укромном месте? — Я согласен, — сказал Андрей в трубку. — Надеюсь, место там тихое? — храбрясь, — добавил он. — Вполне. Все. До встречи. Ту-ту-ту. И тишина. Когда Андрей, только сейчас услыхав, как бешено стучит его сердце, с запозданием дал отбой и вновь посмотрел на письмо, бумажка оказалась пуста. Значит, вот почему Лонг настаивал, чтобы немедленно во время телефонного разговора конверт был вскрыт.